Глава 22. На следующий день после игры мне стали известны результаты трех других матчей. Динамовцам повезло, они по турнирной сетке получили самого, пожалуй, слабого из всех четвертьфиналистов. Команду «Мотор», пролезшую в плей-офф по микроскопическому преимуществу забитых и пропущенных мячей. Мотористы так радовались попаданию в кубковую стадию, что, видать, должным образом не настроились на состязание. Они так прыгнули выше головы, парили в империях, ну и получили 0-6. Не знаю уж, огорчило их это или нет, да я и не интересовался. А вот в двух других четвертьфинальных парах заруба шла не на жизнь, а на смерть, почти в прямом смысле слова. В третьем матче между командами «Химик» и «Волна» тяжелую травму получил форвард «Волны». Перелом голеностопа, при этом защитник «Химика» действовал неумышленно. Чисто игровой момент. Трудно сказать, насколько такая беда повлияла на игроков, но случилось это при счете 1-1. И через 10 минут «Химик» с углового положил второй мяч, на который соперники ответить не смогли. И, наконец, в четвертой схватке сошлись команды «Знамя труда» и «Правда». Вот такие сугубо советские бренды. Причем «Правда» — действительно оздоровительный лагерь издательско-типографского комплекса, издающего и главную газету СССР, и многое другое. Там, говорят, вполне приличный стадион, но игра из соображений справедливости состоялась на нейтральном поле, где знаменосцы оказались на один гол сильнее. Да и тот затолкали в дополнительное время. Те же 2-1. Все эти сведения я постарался собрать по максимуму. И, между прочим, выяснил, что последний матч судил наш старый знакомый Степан Семенович, чье судейство вообще очень приглянулось организаторам, и его задействовали на другие игры. А мы в полуфинал вышли как раз на знамя. И узнав это, я загорелся темой побеседовать с физруком Зорьки. Утром, проведя регулярную тренировку, я велел парням отдыхать до вечера, а сам помчался в Зорьку на перекладных. Нашел я физрука в тренерской, коморке, примыкающей к спортзалу, где он с толком, с расстановкой пил крепкий ароматный чай с печеньем, очень глубоко ушел в это занятие. Увидев меня, однако, приветственно оживился. «А, наставник, заходи, заходи, гостем будешь. Чаю?» «По собственной методе завариваю. Такого нигде не попробуешь». Я не отказался, и на самом деле чай был превосходный. Впрочем, не он меня интересовал, и, наскоро похвалив напиток, я пустился в расспросы о вчерашнем матче. Степан Семенович посмотрел на меня с хитринкой. «Подвиг разведчика? Ладно, ладно, понимаю тебя. Ну, что сказать, по классу знамя, пожалуй, пониже вас будет, хотя большой разницы нет. Так что расслабляться не следует». «Даже не думал». «И правильно, но вот какое дело. Крайние защитники у них слабоваты. Будете рвать их флангами, и, скорее всего, там своей найдете. Вот так я и вижу вопрос». «Спасибо». Я поставил на стол пустую чашку. «Ценная информация. И чай у вас, Степан Семенович, отличный». «Лучше вряд ли найдешь». Не стал зря скромничать физрук. «Ну, а вам победы, я серьезно буду за вас болеть. Команду ты сделал, это я вижу, и ребята у тебя толковые». «Ну, что правда, то правда, и я не стал кривляться. Будем биться». Мы ревностно отрабатывали и технику владения мечом, и тактические приемы. Ребят приходилось прямо притормаживать, чтобы не перегорели, не перетренировались. Но, в общем, все шло нормальным чередом. Мы получили сообщение, что наш полуфинал будет играться как раз в спорткомплексе «Правды». Поле стадиона оказалось отличным, не хуже, чем основное поле «Зорьки», если не лучше. Вообще стадиончик уютный, с аккуратными трибунами, и главное, публике вдруг привалило куда больше, чем это было на предыдущих матчах. И приятная неожиданность. Большинство болело за нас, что мои ребята смекнули очень быстро. «Иван Сергеевич!» — радостно склабился Краснян. «А народ-то, похоже, за нас болеть собрался». «Так это и понятно!» — загоготал Дима Травный. «Надо же отомстить!» Словом, психологическое преимущество мы получили с самого начала. и начали уверенно, захватили инициативу. Разумеется, я поделился с командой тем, что услышал от Степана Семеновича. Мы детально проработали несколько схем атаки, в итоге действительно решив усилить фланги за счет некоторого ослабления центра. Если какие-то сомнения у меня и были, то они гасились за счет уверенности в том, что мы сумеем на ходу изменить тактику. Но, судя по началу матча, подсказка оказалась самой что ни на есть реальной. Наши фланговые атаки раз за разом сеяли панику в обороне Знамени. Видно было, что там растерялись, не очень пока понимали, как быть. И гол в их ворота был делом времени, если не суетиться в финальной фазе атаки. Но парни работали четко. Сказались упорные тренировки, наработка стремительных спартаковских перепасовок и выработка чутья, когда игроки почти не глядя угадывают друг друга. Сейчас у нас все это получалось в самом лучшем виде за весь турнир. Я мысленно твердил про себя: «Ну, давайте, ребята, еще немного, еще чуть-чуть». Легкая мистика, они как будто слышали меня. Я видел, как мысль чудом воплощается на поле. Подумал: «Миша, отдай Олегу». И тут же Краснян точно отпасовал Мухину. А хотя ничего такого в этом. Команда в идеале есть единый организм, где все должны быть связаны незримой нитью. Тут мой колосок выдернул меня из мира мудрых мыслей. Нечаев отлично отобрал мяч у соперника, мгновенно отпасовал Борзову. Тот Ванько, а тот Мухину. Просто классически разыграли лавину. Мухин ювелирно выложил мяч Красняну, а наш Галиадор перед этим очень умело оторвался от опекунов, выйдя на голевую позицию, и там сыграл выше всех похвал. На полсекунды тормознул, сделал неуловимое обманное движение, завалив вратаря вправо, а сам ловко кинул мяч в левый угол ворот. Трибуны ликующе взвыли. Ну, будем скромнее, это не Лужники, не Хэмпден-парк. Но радостный вопль был нам как маслом по сердцу. И вправду стадион болел за нас в пику Знамени. И это помогало совершенно точно. Наполняло нас вдохновением, а соперников морально подавляло. Хотя, надо отдать должное, они не смирились. Пытались контратаковать и даже перестроились на ходу. Это было явно заметно. Они поменяли тактический рисунок, укрепили фланги. И наши атаки заметно притупились, увязая в более насыщенной обороне. Но ребята сразу же, даже без моей подсказки, сдвинули игру в центр. И нетрудно было заметить, что это заслуга Олегова. Все-таки у него тактический талант. И вновь нам удалось несколько острых атак, и вновь занервничало Знамя. И под занавес первого тайма мы забили второй гол. На сей раз отличился Корнев. После этого довести матч до победы стало делом техники, хотя, признаться, нервов сжег я немало, пока шел второй тайм. Соперник все же недаром добрался до полуфинала. Знаменосцы сумели изменить игровую схему, команде стали удаваться довольно острые атаки, пришлось потрудиться и нашим защитникам, и травному. В общем, они с задачами справлялись. Но один раз все же оплошали, и противник сократил разрыв в счете. Это их подхлестнуло, они вообще поймали кураж, и какое-то время мне пришлось подергаться, понервничать, поскольку 2-1 при равной игре настолько зыбкое преимущество, того и гляди превратится в 2-2. Но стадион все так же от души поддерживал нас, а мои парни в скорости и тактике явно были сильнее. Другое дело, что мяч круглый, и объективные преимущества не всегда удается превратить в результат. Но нам это удалось. За 12 минут до конца нашу острую атаку Знамя смогло прервать, лишь выбив мяч на угловой. И Мухин отлично подал навес в штрафную, где Соломин тоже мастерски сыграл головой. Мы в финале. После этого матча я с некоторым удивлением обнаружил, что о нас заговорила пресса. Не только о Колоске, вообще о турнире. Даже в советском спорте появилась небольшая заметка о подрастающей смене для наших мастеров. «Юные надежды», — говорилось там, и еще автор разразился рядом пышных выражений, особенно хваля финалистов, то есть команды «Динамо» и «Спартак Колосок», которые, по его мнению, оказались на две головы выше остальных. А повариха Аня, как-то запыхавшись, прибежала ко мне. Сияющая сбивчиво поведала, что слышала о турнире передачу по радио. Нас хвалили, Иван Сергеевич, сама слыхала, ушам не поверила. Да, получилось так, что в полуфиналах с очевидным преимуществом выиграли фавориты. Динамовцы вынесли «Химик» со счетом 4-2, что свидетельствовало и о нешуточной борьбе, и о превосходстве лидера. Ну а нам теперь оставалось готовиться к финалу, что мы и делали. За день до матча ко мне вдруг подошла Оксана Вадимовна. Говорю «вдруг», потому что вид у нее был немного странный, выражение лица, то есть. «Иван Сергеевич?» — произнесла она загадочным тоном, и глаза при этом были радостные, нерадостные, но многообещающие. «Есть новости?» — сдержанно спросил я. «Есть». Сперва она потребовала дать самые страшные клятвы, что я буду молчать об услышанном, как камень на морском дне. «Клянусь всеми спиртными напитками», — хмуро улыбнулся я. «Ну, Иван Сергеевич, я серьезно». «Ладно, ладно, валяйте, молчу». И она поведала, что ей позвонили из руководства «Спартака» и значительно объявили, что на финальном матче будут присутствовать сами Николай Петрович и Олег Павлович. Только просили об этом не говорить ни тренеру, ни игрокам. Дескать, сюрприз. Звонивший лишь попросил, чтобы молодых футболистов привели в христианский вид, как он выразился. Помыли, побрили, подстригли и т.д. «Но я все-таки решила вам сказать». «Правильно решили». Я кивнул. «А ребятам ни слова». Банный день я объяснил тем, что нам будут вручать награды минимум за второе место, поэтому надо выглядеть прилично. И сам того не ожидая, достиг такого эффекта, какого не добился бы всякими продуманными разговорами. Парни пустились с таким азартом готовиться к завтрашнему дню, что мне осталось только поздравить себя с внезапной педагогической находкой и самому настраиваться на завтрашний матч. Всякому ожиданию приходит конец. И вот, наконец, зорька, стадион и уйма людей и машин, оживленная праздничная суета, многоголосный шум. Всякому сведущему в спортивных делах человеку ясно, что все это — признаки пребывания важных персон. Этих персон я без труда обнаружил в ложе почетных гостей. В центре там восседал Николай Петрович Классников, рядом скромно пристроился Олег Павлович Татьянцев. Вокруг мельтешил официальный народ в галстуках, в пиджаках. Вот тут, конечно, мои ребята слегка прибалдели. «Иван Сергеевич, а что, это Классников с Татьянцевым?» «Так и есть». «А они...» — осторожно заговорил Краснян. «Можно сказать, на просмотр прибыли?» «Можно и так сказать». Эти слова произвели впечатление неизгладимое. Я даже испугался, как бы парни не закрепостились под грузом перспектив, и строго-настрого сказал. «Так, всякие заоблачные мечты из головы приказываю выбросить. Если начнем так мечтать, лучше мне надо словом. У нас сейчас одна мечта — победить в матче. Все, сделаем это, сбудется остальное. Вопросы?» «Нет». 11 голосов. Тогда вперед! С самого начала «Динамо» попыталась навязать нам силовую игру, разумеется, полагая, что в этом компоненте они сильнее. Динамовцы не постеснялись и припугнуть наших жесткой работой по ногам, отчего вспыльчивый Краснян чуть было не кинулся в драку. Но арбитр четко погасил конфликт, по делу предъявив номеру 5 соперников «Горчишник», чем сразу охладил боевой пыл остальных. По ходу игры, как и в нашей прошлой схватке, выяснилось, что мы послабее физически, но посильнее в тактике. Опять же, инициатива была у нас, мы наседали, но динамовцы оборонялись четко. Вратарь играл уверенно, мы никак не могли нащупать удачу последнего удара, он гасился толковой защитой. В свою очередь, динамовцы заставили нас поволноваться, и Дима Травный несколько раз отличился. Но мне, сами понимаете, было бы куда проще, если бы он не отличался. Время летело стрелой, когда прозвучал свисток на перерыв, а я поразился. Да неужели? А все так и было. Во втором тайме характер матча не изменился. Честно говоря, мне иногда хотелось забыть, что я тренер, и полюбоваться быстрой, красивой игрой двух классных команд, хоть и юношеских. Видно было, что у них потенциал, что многие из парней могут вырасти в крепких профессионалов. Но я заставил себя не отвлекаться, а руководить нашей игрой, что было совсем не лишним. И вновь время летело птицей тройкой, а в самом конце игры, когда вроде бы все начали потихоньку привыкать к мысли о дополнительном времени, нам удалась шикарная атака. Мухин после прекрасного паса Корнева вышел на убойную позицию, но чуть опустил мяч, и голкипер самоотверженно бросился вперед и мяч взял. Свисток судьи заставил подосадовать нас и позволил облегченно выдохнуть динамовцам. Я ни словом не упрекнул никого. Упустили победу и все такое. План на дополнительные полчаса я, конечно, прикинул. Постарался в головы ребят внедрить, но как только это время началось, стало видно, что обе команды здорово устали. Все же для юниоров полтора с лишним часа адского темпа оказались задачи очень сложной. И я тренерским взором увидел, что подгонять, взбадривать ребят сейчас бесполезно. Сейчас мудрым решением будет доиграть до серии пенальти. Зрители, понятно, волновались. Я время от времени кидал взоры в гостевую ложу. Но и классников, и татьянцев опытные функционеры оставались невозмутимы. Ребята же о высоком начальстве и думать забыли, так их увлекла игра. Ну, так и доиграли до свистка. Безголовая ничья в футболе, штука вроде бы малопривлекательная, но не в этот раз. Такой матч стоит иных каких-нибудь 3-3. Итак, пенальти. Я собрал команду. «Дима, ты как?» «В норме, Иван Сергеевич. Готов». «Ну, молодец, парень. Нервы стальные». Я быстро отобрал пятерку бьющих. Олегов, Мухин, Краснян, Александров, Соломин. Через минуту судья пригласил 12 игроков двух команд в центр. Остальным велел покинуть поле. Напряжение достигло пика. Разыграли ворота и очередность. Первым выпало бить динамовцам. Травный уверенно пошел в рамку, рослый динамовский форвард за ним следом. Мяч установили на 11-метровой отметке. Дима застыл на линии ворот. Разбег нападающего — удар! Увы, вратарь не угадал, бросился влево. Мяч влетел в правый угол. 0-1. «Ничего, ничего», — бодрил себя я. «Все впереди». Соломин подошел к мячу такой легкой развалочкой, как будто все ему нипочем. И это когда у меня нервы сгорали и плавились, как струны на огне. Разбег, удар. Динамовский вратарь угадал, но не дотянулся до мяча. 1-1. Второй удар Дима тоже угадал и тоже почти взял, но тоже не удержал. Черт. 1-2. У мяча Краснян. В глаза бросалась его бледность. «Ну, Миша, не подведи!» Не подвел. 2-2. Третий удар. Дима также невозмутимо встал в раму. Динамовец начал разбег. «Ну, господи!» «Взял! Взял!» Мы чуть с ума от радости не сошли. По правде сказать, Дима не взял, а отбил. Но какая разница? «Ну, теперь, Олег, слово за тобой!» Мухин сказал слово от души. 3-2. Четвертый бьющий из «Динамо» заметно занервничал. Он вроде бы и начинал разбег, но прекращал. Топтался, поводил плечами. Наконец решился, разбежался. Лупанул со страшной силой. Мяч пролетел в миллиметре над верхней штангой. На секунду мне показалось, что я выпал из реальности. «Ну разве так бывает?» «Да, да, да!» К мячу подошел Паша. Я представлял, какой груз ответственности сейчас на его капитанских плечах. Забьет он, и мы чемпионы. А нет, об этом я постарался забыть. Паша аккуратно установил мяч, посмотрел на него, не спеша отошел. Динамовский вратарь замер на линии. Олегов начал разбег. Господи, я не знаю, жив я или нет. Удар! Мы чемпионы!